«Пираты!» — прошептал Даниил, увидев за дымом знакомые силуэты. Опустил Артема на пол и потянулся к Милори за бластером. «Маэстро, вот они!» — заорал Катарсис из темноты, и тотчас проблеск выстрела пронзил сумрак. Какой-то ком изнутри ткнулся в горло маэстро. «Не стреляйте!» — отчаянно закричал Андраковский, устремляясь на выстрел. «Не стреляйте! Все люди, братья!» Дети восприняли его крик, как боевой клич. Андраковский налетел на Даниила и схватил его обеими руками. Даниил слабо трепыхался в объятиях пирата. Из дымового облака вынырнули Катарсис и Бомбар. Бомбар схватил Милору, а Катарсис — потерявшего сознание Артема. «Живы!» — воскликнул маэстро, и по лицу его заструились радостные и прозрачные слезы. Даниил тускнеющим взглядом смотрел на Андраковского. Сознание его медленно уплывало, и Милора, словно сговорившись с Даниилом, вдруг ослабла в лапах Бомбара, а тот, не поняв, что случилось, потряс ее, как копилку с монетами. «Уходим!» — сказал Катарсис. Маэстро удобнее перехватил мальчика. Пираты пустились в обратный путь, по мертвым или умирающим коридорам. Света здесь не было. Угольная тьма рассвечивала с галактиками крошечных, багровых, еле тлеющих огоньков. Едва видимая в полумраке дорога петляла, вся загроможденная погибшими конструкциями. Словно сети путь преграждали лопнувшие кабели. Стены напоминали драные лохмотья, в балу зияли дыры. Один раз пиратам пришлось прыгать по балкам над пропастью огромного трюма, в котором переливала салом живая скатерть пожара. Потом потянулись в пространство, где еще было чем поживиться. Языки пламени, как мародеры, еще плясали над развалинами. Здесь пожар не обращал на людей внимания, как промчавшиеся конницы не видят отставших лошадей с порубленными седоками. Пираты пробирались мимо костров, и тени их ломались на стенах, кривляясь точно шаманы, а затем огонь вновь разросся, встал аркой над каждой дверью и бил в людей протуберанцами пламени. Пираты-то попадали в самое горнило, где начинала тлеть одежда, то вылетали на пустое, чистое пространство, островок покоя среди урагана. Прежнюю дорогу отрезала горящая лавина, ползущая вверх по лестнице, и пираты помчались обходными путями сквозь руины и перекрещивающиеся струи пены, сквозь душные пары дым по малознакомым тоннелям, где рушились потолки, и огонь пожирал сразу обе стены. Маэстро думал, что они все обречены, что им никогда не выбраться из этого пылающего кишечника, но все равно бежал, прижимая к хрипящей груди ребенка. Маэстро казалось, что упади он или остановись, и вспыхнет сразу со всех сторон изнутри, да так что снопы пламени вырвутся изо рта и глазниц. Маэстро бежал, ориентируясь по квадратной спине Катарсиса, и вдруг осознал, что эта металлическая спина, окрашенная смертоносным светом, гаснет, как закат. Это пираты выходили из пожара. Качаясь, они добрались до шлюзов и бережно положили детей на пол. Маэстро сел, привалившись спиной к стене, и уронил голову. — Маэстро, у вас голова в пепле, — сказал Катарсис. Андраковский совершенно равнодушно провел рукой по волосам. Ладонь осталась чистой. Минут пять длилась тишина. Потом маэстро с трудом встал и спросил: «Послушай, старина, а где этот связанный горец?» Катарсис оглянулся и ответил печально: «Значит, убежал. Сгорит, дуралей!» Тихонько пожалел маэстро. «Но Аравиль Разорвидзе не сгорел. Аравиль Разорвидзе спасал картины». Глава седьмая. Репрессоры. Во время пожара всегда горят картины. Эту истину маэстро знал и раньше. Знал он и то, что гораздо чаще картины жгут.